Вы слышали о теопатле?» Я покачал головой. «А что это, напиток?» «Это снадобье, излечивающее от укуса любой змеи». Пока мы беседовали, Богль сидел, уронив голову на руки, совершенно безучастный ко всему происходящему. «Как это от укуса любой змеи?» «Молодой человек, я не раз видел, как люди умирают от укуса змей. Это неприятное зрелище. Но я видел и людей этой деревушки, которые давали укусить себя змее. Потом смазывали место укуса какой-то мазью и оставались в живых без всяких последствий. Наверное, из зубов змеи выжимали яд, скептически заметил я». Ансел покачал головой. «Я тщательно проверял. Гремучие змеи, скорпионы и все такое. Теопатли мгновенно излечивает все укусы». «Допустим, допустим. Что же дальше?» «Я хочу узнать рецепт этой мази и думаю, что мисс Шамвей может помочь это сделать». Мира уставилась на него. «На солнце нужно носить большую шляпу, папуля. Может, немного отдохнете, а?» «Будь вы помоложе, я бы преподал вам урок хорошего тона», — процедил Ансел. «Я его хорошо понимал». «Вы не первый», — усмехнулась Мира. «Один уже пробовал. Ему наложили 4 шва и дали пожизненную пенсию». «А с чего вы взяли, что девушка может это сделать?» — спросил я. «И что дальше делать с этой мазью?» Ансел успокоился. «Во всем мире людей часто кусают змеи. Теопатле можно очень выгодно продавать. За нее заплатят любую цену. Я прикинул и решил, что если мазь действительно существует, то ее не только можно выгодно продавать, но и написать об этом сногсшибательную статью. Значит, вы видели мазь в действии, да?» «Ну так в чем проблема? Почему нельзя узнать ее секрет?» «Этот индейский шаман, его зовут Квинтль, не откроет тайны. 15 лет я пытаюсь выведать секрет мази, но старый дьявол только смеется надо мной». «А как же я это сделаю?» — спросила Мира. «Я виделся с Квинтлем 2 недели назад. Он сказал мне, что скоро умрет. Но прежде к нему придет солнечная дева, которая возьмет все его тайны. Волосы у нее, как лучи солнца, а кожа, как снег на верхушках гор. И увидев мисс Шамвей, я подумал, что мы можем привести ему эту солнечную деву». Мира выпрямилась. «Так значит, я должна буду стать солнечной девой? А почему нет?» Глаза Ансела заблестели. «С вашей внешностью, мастерством, наглостью это будет легко». «А где эта деревушка, док?» — спросил я. «В 10 милях от Пенностлана». Это навело меня на одну идею, которую нужно было хорошенько обдумать. «Слушайте, док, дайте нам с мисс Шамвей время обговорить это дело. Если все получится, то это будет сенсационная статья. И вам реклама будет, кстати, но нужно все тщательно продумать». Ансел поднялся. «Даю вам 1/2 часа. Надеюсь, вы не сбежите». «Мы будем здесь, когда вы вернетесь», — заверил я его. «Эй, что-то я не пойму, на чьей ты стороне», — подозрительно сказала Мира. «Не кипятись, крошка», — усмехнулся я. «Подожди минуточку». Богль поднялся и пошел вслед за Анселом. «Разговоры», — горько произнес он, — «только и делаем, что разговариваем. Я приехал, чтобы дать по шее этой даме, а теперь мы разговариваем за одним столом. А теперь еще нужно отойти, чтобы она совещалась». «Выше голову», — скомандовал я. И не морщи так лоб, а то шляпа не налезет. Когда они удалились, я повернулся к Мире. «Ну как, хочешь стать солнечной девой?» Ее ответ был коротким и непечатным. Глава 5. В общем, как нетрудно это было, я уговорил ее, указав на две причины. Во-первых, она избежит неприятностей с полицией, а во-вторых, заработает кучу денег.